Дафна Дю Марье. Мэйзи. Мэйзи лежала на спине, боясь пошевелиться. Почему так странно бьется сердце? Неравномерно, скачками. Между редкими глухими ударами вдруг зачастит мелкой дробью. Так не должно быть. Кажется, при малейшем движении оно, резко оттолкнувшись, выскочит из груди. А перед глазами колышется необъятная черная пелена. Именно так и случилось в прошлом месяце с бедняжкой Долли. Переболела инфлюенцией и сгорела в два счета. Глазом моргнуть не успели, как отдала Богу душу. Мэйзи вспомнила, как пришла посмотреть на лежавшую в гробу подругу. Долли показалась ей красавицей. Лицо бледное, темные волосы разметались по подушке. Мэйзи купила букетик цветов и положила рядом спокойной. Не бог весть что, но ведь нельзя расстаться с Долли без последнего прости. Это жестоко. И потом, никто не знает, когда придет его черед. Долли без конца повторяла эти слова, и вот, пожалуйста, и сообразить не успела, что произошло, как уже отправилась в мир иной. Сгорела, словно свечка в ночи. Даже как-то чудно. Снова глухой удар отдается эхом в груди, будто кто-то колотит в дверь, намереваясь во что бы то ни стало проникнуть внутрь. Да, именно так, все стучит и стучит. Нет, дело не в пустых страхах, которыми человек портит себе кровь. Чему быть, того не миновать, судьбу не проведешь. И все-таки, как быть, если однажды ночью станет совсем плохо, а она здесь совсем одна и рядом ни души? Хватит ли сил позвать на помощь, да и услышат ли соседи на нижнем этаже? Или предстоит уйти в небытие всеми покинутой, как Долли? «Нет», — убеждала себя Мэйзи, — «если испугаюсь, пиши пропало. Можно ставить на себе крест, а потому лучше не задумываться». Она села на кровати и стала натягивать чулки. «Почему такая усталость по утрам? Что за наказание?» Мэйзи взглянула на свое отражение в треснутом зеркале на стене. «Жуть! Ну и рожа! Не дать не взять кусок вареной баранины. Если отправиться на работу в подобном виде, в твою сторону не посмотрит даже мусорщик, не говоря уже о более приличных мужчинах. Не будь она такой аккуратной и предусмотрительной, так бы и слонялась по улицам изо дня в день и возвращалась домой с пустым кошельком. В последнее время Мэйзи изрядно подустала и с трудом соображала, что к чему. И это сущая правда. Спроси, кого она подцепила прошлым вечером? Не ответит. В памяти остались только тихий голос и светлые усики клиента. Да еще, помнится, беспокоилась по поводу цены. Но Мэйзи не позволила себя обдурить. Нет, с ней этот номер не пройдет. Что за жизнь? А вот так-то лучше. Легким движением она нарумянила щеки, затем покрыла все лицо густым слоем пудры. Ну вот, теперь хоть стала похожа на человека. В завершение тщательно подвела глаза и намазала губы жирной помадой малинового цвета. «Ах, черт возьми! Придется ушивать одежду еще на пару сантиметров. Юбка свободно болтается на талии. Ладно, пока можно обойтись английской булавкой. Сомнений нет». С каждым днем она становится все худее. Один из клиентов на днях обозвал мешком с костями. Вот свинья. Волосы грязные. От завивки осталось лишь воспоминание. Нужно отложить денег и снова сделать перманент. Одевшись, Мэйзи раздвинула шторы и открыла окно. Оказывается, на улице совсем тепло. Весна. Внизу играет девчушка без пальто. Забавно, как быстро меняется погода. Еще вчера стоял пробирающий до костей холод, Промозглый злобный ветер забирался под одежду, и серое небо поливало каплями дождя, что оставляет грязные следы на чулках. А сегодня погожий теплый денек. Ярко светит солнышко, роняя лучи на большой квадратный ковер в комнате напротив. Мэйзи выглянула из окна, вдыхая весенний воздух. Здесь, наверху, забываешь о пыли в доме, о долгом дне, что ждет впереди, и бесконечно длинной ночи. Только крыши домов да синее небо с белыми хлопьями облаков. На подоконник спрыгнул прилетавший мимо воробышек и, заметив Мэйзи, от неожиданности едва не свалился вниз. Испуганно чирикнув, замахал крылышками. Но как тут не засмеяться? «Ах ты, бесстыжий попрошайка, ничего от меня не получишь!» — воскликнула она, ища глазами случайно завалявшуюся на полу крошку. Мэйзи брела по Шафтсбери-авеню, разглядывая по пути витрины магазинов. «Ух ты! Красота какая!» Алая, с золотыми бусинками посередине и длинным до земли шлейфом с левой стороны. Настоящее вечернее платье. Наверняка самый модный фасон. На левом плече крупный цветок, который делает наряд еще шикарнее. Ни к чему наведываться и спрашивать, сколько он стоит, потому что это самый дрянной из всех магазинов, где на витрине никогда не выставляют ценники. Бывало, зайдешь с важным видом и гордо удалишься ни с чем, сделав вид, что собираешься вернуться после обеда. Только вот беда, ведь каждый день проходишь мимо, и тебя уже здесь запомнили. «Вы нас уже посетили на днях, верно?» — непременно спросит мерзавка-продавщица. «Ох уж эти девицы!» Наряженные в платье из черного атласа. Все стараются подчеркнуть свое превосходство, а на деле — обычные шлюхи. Только посмотрите на этот костюмчик из трикотажного полотна и коричневый шарф в тон. 3,5 гинеи. Что ж, если очень хочется, цена подходящая. В таком великолепии, да еще с завивкой — можно подцепить важного джентльмена из тех, что возвращаются вечером из театра. Возможно, даже появится постоянный клиент. Господи, как было бы славно! Спокойно заниматься своим делом в тепле, а не болтаться каждый день по улицам в любую погоду. «Привет, лапушка! Как делишки?» Мэйзи быстро обернулась и увидела бледненькую девушку в поношенной одежде. Такую худенькую, что из-под платья выпирали кости таза. Маленькое личико со впалыми щеками и провалившимися глазами. «Боже мой!» — оторопела она. «Неужели это ты, Нора?» «Я!» — откликнулась девушка глухим, словно из потустороннего мира голосом. «А кто же еще?» «Ты, лапушка, не обозналась. Видок у меня потрепанный, а?» «Что с тобой стряслось, Нора?» «А то, голубушка, что рано или поздно случается с каждой из нас. Господи Иисусе, знала бы, кто тот парень, открутила бы ему шею и смотрела, как он истекает кровью. Хочешь мятную конфетку? Освежает дыхание». Нора протянула мятый бумажный пакетик, и Мэйзи засунула за щеку пару леденцов. «Да, дорогуша, ты совсем опустилась, вот что я скажу. Просто позорище. И как ты справляешься? Какие предприняла меры?» «Ну, сходила к одному типу, что рекомендовала Молли. Ты знаешь Молли? Прошлой зимой с ней случилась та же беда, но через несколько дней она была как новенькая. Только все переносят это по-разному. Знаешь, Мэйзи, как мне паршиво. Ноги дрожат, дышать тяжело. А что, если мне конец? Вот о чем я думаю. Вдруг и правда крышка. Что тогда?» Она потрепала Мэйзи по плечу. «Замолчи! Не болтай ерунду!» — попыталась утешить ее Мэйзи. «Слыханное ли дело? Ну, потерпи недельку, если сможешь. Потом все пойдет по-прежнему. Эко-важность. Такое случается с девушками каждый день. Надо только быть осторожнее». «Осторожнее? При чем здесь осторожность? Я всегда веду себя осмотрительно. Господи, Мэйзи, Я не могу сидеть без работы целую неделю. Где взять деньги на жизнь?» «Понятия не имею». Шаркая ногами, Мэйзи поплелась дальше. «Неужели ты не поможешь хоть самую малость, подружка? Все деньги, что я скопила, ушли на лечение». «Хватит скулить, Нора. Может, потом и дам немного в долг. Сейчас очень тороплюсь». «Да перестань ты хныкать, в конце концов. На нас люди смотрят». «На, возьми, приходи завтра. Ты ведь знаешь, где я живу». Порывшись в сумочке, Мэйзи что-то оттуда достала и передала Норе. Затем побежала вниз по ступенькам в подземный переход, что находится под Пикадилли Серкус. «Ненавижу нытиков», — буркнула Мэйзи. Однако при всем желании выбросить Нору из головы не удавалось. Выйдя из перехода, она побрела по улицам, куда глаза глядят. «Да какая разница, куда идти?» «С чего-то она вдруг надумала меня пугать», — размышляла Мэйзи. «Надо соблюдать осторожность, и тогда никакой дряни не подцепишь ни в жизнь». С угрюмым видом она разглядывала прохожих, машинально кутаясь в дешевенький меховой воротничок. Однако похолодало. «Ого! А что это там творится? С какой радости собралась целая толпа?» Мэйзи толкнула локтем в бок упитанную даму. «Решили, и вся улица принадлежит вам одной?» «Да это же свадьба в церкви Святого Мартина! Подумать только! Ха! Вот веселье!» Она стала проталкиваться сквозь толпу, собравшуюся у лестницы. Широкие двери были открыты, но наверху стоял какой-то тип и никого не пропускал внутрь. Мэйзи напрягла слух, пытаясь уловить звуки органа. «Вот он!» Играет совсем тихо, будто боится, что услышат. И пение. Орган заиграл громче, и голоса ему вторили. Мэйзи узнала этот гимн. Еще ребенком пела его в школе. «Тьфу ты!» — не кстати задумалась. «Почему этот парень никого не пропускает? Так хочется зайти в церковь и посидеть на одной из задних скамеек». Уж она-то непременно взяла в руки сборник с гимнами и запела громче всех. Мэйзи представила церковь, прохладную и темную, и сидящих на скамейках гостей. Джентльмены одеты в черное, а на дамах наряды сказочной красоты. Она слегка наклонилась вперед и через приоткрытую дверь разглядела длинный проход, свечи и множество цветов. Казалось, воздух пропитался их нежным ароматом, сродни дорогим духам, что стоит целый фунт за крошечный флакончик. Аминь. Какая красота! Даже плакать хочется от избытка чувств. Непонятное ощущение. На мгновение воцарилась тишина. Потом кто-то заговорил смешным тоненьким голоском. Должно быть, и священник благословляет молодых. «Ах, ну почему нельзя тихонько пристроиться в укромном уголке? Просто посмотреть и послушать, никто и не заметит». «Эй, чего толкаетесь? Нельзя ли поаккуратнее?» Мэйзи устремила гневный взгляд на мужчину, что пихнул ее в спину. «Некоторые люди не имеют представления о хороших манерах». «Вот оно, слушайте». Орган заиграл свадебный марш. «Ах, какой размах!» Зазвонили большие колокола, их мелодия уносилась ввысь, и распахнулись большие ворота. «Идут! Идут!» — послышались крики из толпы. «Хвала Господу, сегодня для молодых светит солнышко!» — взволнованно прошептала Мэйзи, обращаясь к соседке. Появились жених с невестой и подошли к лестнице. На мгновение задержались, смущенно улыбаясь, ослепленные ярким светом, и стали торопливо спускаться вниз, к поджидавшим машинам. Мелькнуло белое платье и смеющееся лицо из-под откинутой назад фаты. Юноша с белой гвоздикой в петлице. Подружки-невесты в серебристых платьях вынесли желтые цветы. Люди кричат, толкаются. На невесту опускается облако конфетти. С раскрасневшимся лицом и горящими глазами Мэйзи бросилась к краю тротуара. «Ура! Ура!» — выкрикивала она, размахивая руками. Под Вестминстерским мостом на воде танцуют красные с золотом блики. Солнце катится к закату, и оранжевое небо отражается позолоченным рисунком в окнах здания парламента. Все пространство вокруг окутал туман. Смесь блеклого дыма, вырывавшегося клубами из фабричных труб, и испарений, повисших прозрачным дыханием над быстрой рекой. Мэйзи прислонилась к дамбе и, не открываясь, смотрела на воду. Она сняла шляпку и порывом ветра отбросила волосы со лба. Тесные черные туфли лодочки неимоверно жали ноги. Мэйзи смертельно устала, вконец вымоталась. Целый день на ногах и все без толку. Вот так и переходишь с места на место. А ведь утром хотелось провести денек в свое удовольствие. Только одно за другим и пошло, и понеслось. Сначала свадьба, потом слегка перекусила и сделала необходимые покупки, и даже глазом моргнуть не успела, как снова подкрался вечер. Ах, как приятно стоять у воды! От нее веет умиротворенностью. Только взгляните на ту стайку птиц. Жирные бездельники, уж им-то не грозит голодная смерть. А что это за птицы? Может, голуби? Мэйзи никогда в них не разбиралась. Боже правый, а вот посреди реки плывет корабль, длиннющая баржа. И правда, удивительная картина. Как хочется оказаться на ее борту, сесть рядышком с рулевой рубкой и плыть, куда глаза глядят, мимо складов и пристаней, мимо грязных вонючих доков, прямо в открытое море. Ах, море! Из груди вырвался тяжелый вздох. Ведь так оно и есть. В конце пути извивающаяся змеей бурая река падает в объятия моря, где нет ни дерьма, ни грязи, ни пропитанного сыростью удушающего дыма. Куда ни кинь взгляд, синяя вода, да волны с белыми гребешками, а в лицо летят соленые брызги. Плевать, куда направляется эта баржа. Как хорошо перегнуться через борт и поболтать руками в воде. И не надо больше склоняться по тротуарам, дождать, когда подвернется клиент. Полный покой. И сердце бьется тихо и ровно, а потом сон, глубокий, долгий сон. «Эй, надеюсь, вы не собираетесь броситься вниз?» От неожиданности Мэйзи аж подпрыгнула на месте. «Тьфу ты, черт! По вашей милости, чуть именно так и не случилось!» — огрызнулась она, буравя сердитым взглядом молодого мужчину. Но его лицо светилось такой обезоруживающей и добродушной улыбкой, что Мэйзи не удержалась и улыбнулась в ответ. «Да вот засмотрелась на ту чертову баржу. Понимаете, размечталась, как поплыву на ней на край света, оставив позади все горести. Ни забот тебе, ни печали, сплошное счастье. Думаете, у меня с головой не все в порядке?» Молодой человек закурил сигарету и прислонился к стене рядом с Мэйзи. «И со мной порой происходит нечто подобное», — признался он. «Странно, верно? Вдруг накатит желание вот так сразу сорваться с места, все бросить. Случалось бродить после полуночи по докам. Кругом непроглядная ночь, не видно низги, только бурлит внизу черная вода, да мерцают огни стоящих на якоре кораблей. Потом из темноты раздается причудливый вой сирены, и красный огонек начинает двигаться. Слышится ритмичный стук двигателя, и вот уже вдали, посреди реки, проплывает неясное очертание огромного судна. Уходит все дальше и дальше, пока не скроется из виду. Горло Мэйзи словно сжало тисками. «Продолжайте», — выдохнула она. «Да», — откликнулся незнакомец. «Корабль проходит мимо. И, кажется, слышишь лязг цепи на палубе и хриплые крики моряков. Он идет в пролив Ла-Манш, мимо Гринвича и Баркинга, оставляя позади покрытые зеленью топки болота и Грейвсенд, прямо в открытое море. А ты стоишь, застыв на краю причала, с жалкой грязной кляксой. «Верно, мы именно такие», — вздохнула Мэйзи. «Скопище мелких черных пятен, и никому нет дела друг до друга. Забавно устроен этот мир, верно?» «Да уж, весьма причудливо». Некоторое время они стояли молча, и Мэйзи следила за игрой золотистых бликов на воде. «Господи, вот бы разбогатеть!» — нарушила она тишину. «Знаете, как бы я тогда поступила? Купила бы на вокзале билет в вагон первого класса и села в поезд, что идет в то место, которое я видела на плакатах. А как оно называется?» «Не знаю, но если бы увидела, как оно пишется, то вспомнила бы. Повсюду золотой песок и морской простор. И маленькие лодочки с коричневыми парусами. Их можно нанять за шиллинг в час. А еще ослики с ленточками на ушах бегают по песочку туда-сюда. Знаете, чем бы я занялась, если бы туда попала? Сняла бы туфли и чулки, подвернула юбку и стояла бы по колено в воде, сколько душа пожелает, как малое дитя, и плескалась бы ногами в волнах». «Немного же вам надо для счастья», — рассмеялся мужчина. «Бьюсь об заклад, это место называется Саут-Энд». «Точно!» — увлеченно воскликнула Мэйзи. «Туда-то я и поеду, когда разбогатею. Построю маленькую ферму на утесе, разведу коров и кур. Все просто и уютно». Она устремила взгляд на реку и увидела не заводские трубы, а маленький белый домик с ухоженным садом и цветником. А между двух деревьев висит гамак. Ах, почему от этих мыслей вдруг снова накатила усталость и разболелась голова? И чертово сердце так и рвется из груди. Она машинально достала из сумочки пудреницу, и вот уже на лицо опустилось белое облачко, скрывающее болезненный цвет. Затем Мэйзи жирно намазала губы помадой. «Стоит о чем-то задуматься, и получается полная чепуха», — сказала она вслух. Солнечный свет погас. Бегущая внизу река казалась бурой и безобразно вздувшейся. Баржа исчезла из виду, а серое небо затянуло тучами. Стоящий рядом мужчина позабыл о кораблях, выходящих в полночь из доков, устремляясь в бескрайние морские просторы. Теперь он позвякивал в кармане монетами, а губы растягивались в фальшивую улыбку. Один из многочисленных прохожих — человек с улицы. Мужчина тронул Мэйзи за плечо. «Послушай, а как насчет того, чтобы прогуляться? Я живу рядом, за углом». Наступил вечер. Они сидели за угловым столиком в одном из ресторанов в районе Сохо. В зале было душно от табачного дыма и аромата дорогих блюд. Женщина за соседним столиком напилась в стельку. Она визгливо хохотала, и пряди рыжих волос падали на глаза. Мужчины подливали ей вина в бокал, подталкивая друг друга в бок и многозначительно подмигивая. «Ну же, милая, ну выпей бокальчик, ну еще капельку!» Мэйзи сидела у окна. Ее спутник оказался тучным евреем с желтоватым лицом. На тарелке груды были навалены спагетти с нарубленным луком, которые он описывал за обе щеки. Из уголка рта струйкой стекал соус, пачкая бороду. Он оторвался от еды и широко улыбнулся Мэйзи, открывая взору крупные золотые зубы. «Кушай, малышка, кушай!» Снова рассмеялся еврей, причмокивая жирными губами. Нагнувшись, он нащупал под столом ноги Мэйзи и тяжело засопел. Скрипач извлекал из инструмента визгливые надрывные звуки, а рядом пианист, что есть силы, молотил по клавишам, заглушая голоса посетителей, которым приходилось кричать друг другу в ухо. Мэйзи с трудом проглотила немного карри, и оно едва не застряло в глотке. Что толку вспоминать об усталости и прислушиваться к неровным ударам сердца? «Эй, закажешь ты, наконец, выпивку или нет?» — выкрикнула она, стараясь перекрыть надсадные стоны скрипки. Вдруг за спиной раздался тихий занудный голос, и Мэйзи выглянула в окно. На улице стояла грязная, оборванная старая карга с мутными глазами и слюнявым ртом. Седые волосы клочьями нависли над морщинистым лбом. Бродяжка протянула руку и запричитала. «Подай монетку, красавица, ну хоть один медичок. За целый день не было крошки во рту, умирай с голоду. Пожалей, милая, несчастную старуху, которой некуда преклонить голову». «Этого еще не хватало. Пошла прочь!» — вышла из себя Мэйзи. «Но я же не прошу много, голубушка. Всего медную монетку, чтобы купить капельку еды. Никто не хочет подать на бедность». Не умолкал жуткий скулящий голос. «И я была когда-то молодой и красивой, совсем как ты, милая. И джентльмены приглашали на ужин и платили за меня. Не так уж много воды утекло с тех пор. Наступит день, и ты тоже превратишься в уродливую развалину и станешь просить милостыньку, как я сейчас. Погоди, голубушка, дай срок». «Убирайся», — приказала Мэйзи. «Прочь!» Нищенка поплелась вдоль по улице, кутаясь в шаль и тихо бормоча проклятия. Толстый еврей приподнялся на стуле и наполнил бокал. «Пей, малышка!» — обратился он к Мэйзи, но та не слышала его слов. Она думала о Норе, которую встретила сегодня на Шафтсбери-авеню. Перед глазами стояло маленькое измученное личико, а в ушах звучали брошенные напоследок слова «Рано или поздно». Вспоминались многолюдные улицы, где ее толкали со всех сторон, а потом в памяти всплыла картина свадьбы, и в воздухе повеяло ароматом цветов. Мелькнуло улыбающееся лицо садящейся в машину девушки в подвенечном платье. Снова виделись золотистые блики на реке в предзакатный час и баржа, медленно уходящая в морской простор. А еще мужской голос, что-то нашептывающий на ухо, и рука на плече. И хныкающий голос убогой поберушки. «Погоди, красавица, в один прекрасный день узнаешь, как просить подаяние». Вот старуха уходит, чтобы устроиться на ночлег у стены здания театра, сжавшись в комок и спрятав голову в колени. На тротуар падают первые капли дождя. Мэйзи хватает бокал и залпом выпивает. По всему телу пробегает дрожь. Яркий свет слепит глаза, не умолкают надрывные стенания скрипки, и рядом улыбается толстый еврей. «Эй, официант!» — кричит Мэйзи. «Пусть сыграет что-нибудь веселенькое, бодрящее. Скажи им что-нибудь поживее».